بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، иншаллах, сегодня и также в другие дни тоже. Я думаю, это будет у нас чаще во вторник, иншаллах, вот точно так же. Мы начнем читать хадисы. Те хадисы, которые вот мы к шейху на урок ездили же, вот ту книгу, которую мы с шейхом начали читать, называется книга «Ат-Таргиб», «От-Таргиб». Это сборник хадисов, то есть книга, в котором собраны хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, его изречения. Эту книгу написал имам Хафиз Аль-Мунзири, имам Аль-Мунзири, ее автор. И он в этой книге собрал такие хадисы, которые либо к чему-то нас побуждают, то есть когда мы узнаем, это называется таргиб, когда мы что-то узнали, и это побудило нас к каким-то делам. Либо ат-таргиб, устрашающие, когда мы узнали о чем-то, до нас дошло изречение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, до нас дошел какой-то хадис, мы о чем-то узнали, и устрашились, испугались, поняли для себя, сделали вывод, что ой, я так делать не буду. Если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вот так сказал, я так делать не буду. Я боюсь Аллаха, субханаху ва тааля. А также там есть хадисы, в которых содержится таргиб, наоборот, побуждение. Если это так, значит, я обязательно так буду делать. Если за этим следует такая награда, то есть эти хадисы побуждают нас. Мафхом? Вот книга называется «Ат-таргиб». Вот таргиб. Ат-таргиб ва таргиб. Вот таргиб. Книгу написал имам Аль-Мунзири. Имам Аль-Мунзири написал книгу. И мы ее начнем не сначала читать, а вот там, где мы с шейхом читаем, вот с этого момента и будем сначала тоже читать. Имам Аль-Мунзири, когда эту книгу собирал, он собрал, какая-то часть хадисов из них была достоверная, какая-то недостоверная. И известный имам, мухаддис современности, шейх Мухаммад Насруддин Аль-Альбани, рахимахуллаху тааля, пусть Аллах помилует его, он скончался уже, он эту книгу разделил на достоверные и недостоверные хадисы. Достоверные хадисы он в одну полку поставил, если так можно сказать, недостоверный в другую. То есть достоверные хадисы он собрал в одной, в нескольких томах, и отдельно недостоверные. То есть они в перемешку были у имама Аль-Мунзири. Шейх Аль-Альбани что сделал? Отдельно-отдельно. Сахих ат-таргиб ат-таргиб и даиф ат-таргиб ат-таргиб сделал. Сахих, то есть правильный, достоверный, а даиф неправильный, слабые. Слабые в другой книге. Мы будем читать слабые или достоверные? Достоверные будем с вами читать. Хорошо. Таиб. И мы начали читать с главы, мы застали уроки шейха на главе «Китабуль бир вассиля вагайрихима». То есть глава о бир, о благочестии, вассиля. Сыля, то есть о поддержке родственных уз и других хороших вещей. То есть глава, в которой содержатся хадисы, узнав которые, это побудит нас к благочестию или к поддержке родственных уз. И в этом разделе, в этой главе, первый раздел, который приходит, имам его назвал, сказал «Ат-таргиб фил бирри аль-валидайн ва силятихима». То есть побуждение к проявлению благочестия не в общем, а конкретно к кому? Валидайн. К родителям. То есть побуждение проявлять благочестие. А что такое благочестие? Хорошо, любовь, еще что? Любовь, послушание, что еще туда относится? Помощь. Хорошие отношения? Хорошие отношения также к родителям. И к поддержанию родственных уз с ними. То есть поддерживать род, не забывать. Родственные связи поддерживать, не забывать, что они твои родители. И такил таатихима, то есть особое указание на необходимость слушаться их, подчиняться родителей. Валь ихсани илейхима, хорошо относиться к ним, как мы сказали. Валь бирри аздикаихима, также благочестие к их друзьям, мин баадихима, после их смерти. Хорошо. Первый хадис, В нем сказано, этот хадис под номером 2478 в книге Сахиху Таргиб ат-Тархиб. Сказано в нем: «Ан Абдиллях ибн Масуд ради Аллаху анху». Этот хадис передает сподвижник, то есть этот хадис от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, услышал сподвижник, которого звали Абдулла ибн Масуд ради Аллаху анху. Мы когда часто хадисы читаем, говорим «Ан» кто? «Ан Абдилля ибн Масуд», допустим. Еще бывает «Ан» Аби Хурайра, бывает или нет? «Ан Аби Хурайра», «Ан ибн Умар», «Ан Аишата», «Рады Аллаху Анха». Так? То есть сначала называем, кто передал хадис. Затем упоминаем сам хадис и в конце говорим, в каком сборнике он приходит. Говорим «Равахуль» или «Равахуль» «Бу»? «Бухари». «Бухари», допустим. «Таиб». Сказано в хадисе «Ан Абдиллях ибн Масуд», передает Абдулла ибн Масуд. Говорит он: «Саальту Расуляллахи саллиллаху алейхи вассалям, айюль амали ахаббу илаллах». Спросил, говорит, я, а какое дело ахаббу илаллах? Самый любимый Аллаху субханаху ва тааля. Каль, на что он сказал: «Ас-саля аля вактиха». Свое время. Намаз, своевременно совершенный намаз. Сказал, самое любимое дело Аллаху субханаху ва тааля. Культу, он говорит, я сказал, сумма эй. Что далее? А затем какое, что далее, потом какое дело? Каль, бирру львалидейн. Слушать родителей. Не просто слушать, а бир. Благочестие. Благочестиво относиться к родителям. Культу сумма эй. Он говорит, затем я сказал, а затем какое дело? Каль, аль джихаду фи сабилилля. Он сказал, джихад. На пути Аллаха, то есть усердие или же сражение на пути Аллаха субханаху ва тааля. Раваху аль-Бухари ва Муслим. Этот хадис приводит имам Бухари и Муслим. То есть однажды, когда сподвижник спросил пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, хотел узнать, а какое дело? То есть мы видим, что сподвижники, они не были ленивыми. Они наоборот хотели узнать, что любит Аллах, что, чем будет довольствоваться Аллах субханаху ва тааля. Для чего? Для того, чтобы делать это. И вот однажды Абдулла ибн Масуд подошел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и спросил, сказал, а какое дело самое любимое Аллаху? На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указал ему сначала на самое важное, сказал, ас-саля аля вактиха, намаз свое время, пока время еще не ушло, намаз надо совершить. Сначала играть или намаз? Намаз. Сначала покушать или намаз? Намаз. Детская площадка или намаз? Намаз. А если что-то хорошее ты хочешь сделать, помочь маме убраться или намаз? Намаз. Все равно намаз. Мафхум? Ас-саляту аля вактиха. Затем Абдулла ибн Масуд сказал, суммай. А затем, и вот это шахид, то, для чего этот хадис автор упомянул вот в этой главе, сказал, бирруль валидай. Значит, если это дело посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул после намаза, это указывает на то, что оно важное. Значит, оно важное, очень важное дело. Значит, благочестие к родителям и хорошее отношение к ним. Это важно или нет? Да. Важно. Затем спросил «Сумма эй?» Он сказал «Аль-джихад фи сабилилля». Затем джихад тоже важно. Вот это самые любимые Аллаху субханаху ва тааля дела, которые были упомянуты пророком, саллиллаху алейхи вассалям, в этом хадисе. Таиб. Следующий хадис, который приводит шейх под номером 1480. Правильно я говорю? Нет, 2489 хадис. «Ан Аби Хурайрата ради Аллаху анху». Передается от кого? От Абу Хурайры. Как звали Абу Хурайру? Абдуррахман ибн Сахар. Его звали Абдуррахман ибн Сахар. Ради Аллаху анху. Каля, каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Он передает и говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля юджзиу валадун валидаху, илля ан яджидаху мамлюкан, фаяштарияху, фаяутикаху». Сказал, никогда ребенок не сможет должным образом воздать своему родителю. То есть отплатить ему за те блага, которые родитель ему сделал, никогда он не сможет свое право забрать у родителя. Кроме единственного случая, это, он сказал, если он увидит своего родителя рабом, что кто-то, допустим, после сражения остались рабы, и кто-то захватил в рабство его родителей, и он затем увидел то, что кто-то, допустим, продает как раба его родителей и купил его, и купит, вот тогда да, тогда, может быть, он еще как-то отплатит. И поэтому даже ученые говорят, что если человек покупает раба, он может как хочет им пользоваться, так ведь? Может сказать ему что-то делать, помогать по дому, может просто перепродать его, так ведь? Может еще что-то с ним делать, то, что пожелает. Это его раб, это его подчиненный человек. Но ученые говорят, если человек увидит своего родителя как раба и купит, вот как только он купил, он перестает быть рабом, все. Он не может со своим родителем делать то, что он захочет, как с рабом. Нет, нет у него такого права. Вот как только он его купил, он уже не раб. Он скажет, подожди, я хочу продать. Не хочешь, ты не можешь ты его продать. Как ты его продашь? Это твой родитель. Все, ты его сразу отпустил. Я хочу, чтобы он это... Нет, нет, так не работает. Мафхум? Сразу он уже становится вольным. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что сказал? «Ля юджзиу валядун валидаху». Не сможет ребенок отблагодарить, отплатить, воздать должным образом своему ребенку, никак не сможет. Кто-то скажет, а если я целый день буду полы пылесосить и дома убираться, тогда же, наверное, я все-таки выполню свой долг. Мы скажем, да или нет? Нет. Нет. А если кто-то скажет, а если я целую неделю буду послушным, самым послушным ребенком целую неделю, тогда же я, наверное, выполню свой долг? Нет. А если целый месяц? Нет. А если целый год? Нет. Скажет, а если я возьму свою маму и совершу с ней хадж, тогда все, все, я уже ей больше ничего не должен. Я же с ней хадж совершил. С меня долг спад, правильно? Нет. Почему? Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тебе сказал, «Ля юджзиу валядун валидаху». Не сможет ребенок никогда своему родителю отплатить. Никогда не сможет воздать своему родителю. Кроме как, если только вот этот единственный случай. Если так получится, что он увидит, что его родитель был рабом и купит его. И он станет и освободит его тем самым. То есть он станет свободным. То тогда да. Вот это единственный случай, в котором человек может как-то отплатить своему родителю сполна. Тайб. Этот хадис приводит имам Муслим, также Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Маджа. Мафхум? Следующий хадис 2480. Сказано в нем. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Уже от другого сподвижника передается, так ведь? Первый хадис передался от кого? От Абдулла ибн Масауда. Второй от Абу Хурайры. Третий от Абдулла ибн Амра ибн Аль-Ас. Говорит, да будет доволен Аллах им и его отцом. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد. Однажды один человек пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и попросил у него разрешения выйти в военный поход, сражаться вместе с мусульманами, чтобы дать победу исламу, такое великое дело, которое заслуживает огромной награды, как об этом также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил. И вот он пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Казалось бы, какой вопрос вообще может быть? Это же джихад, конечно, иди совершай. Это же хорошее дело, любимое Аллаху Субханаху ва Тааля, так ведь? Но он пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы спросить у него разрешение, чтобы выйти в джихад. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил его, «Ахайкин валидак?» Как переводится? «Валидак» — это папа и мама. «Хайюн». «Жена?» «Нет». Живы. Сказал, ахайину алидак, живы ли твои родители? Или уже скончались, или уже их нет? Каля наам. Он сказал? Да. Да, сказал. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал, фафихима фаджахид. Фафихима фаджахид. Сказал, вот относительно них и усердствуй. Старайся в них. То есть он говорит, хотел награды. Я хочу выйти в джихад, говорит. Пришел и говорит, я пришел просить у тебя разрешения, чтобы выступить в военный поход. Пророк Слава говорит, а живы ли твои родители? Он сказал, да. Он сказал, в отношении них и делай свой джихад. Не значит, сражайся с родителями. Имеется в виду, старайся на их пути. Старайся делать то, что они тебе говорят. Усердствуй в том, что они тебе повелели. Уафи ривайатин ли муслимин. Также в ривайате имам Муслима сказано. Акбаля роджулун иля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Также однажды пришел некий человек к пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказал, убаюка аляль хиджра валь джихад. Говорит, я даю тебе присягу, то есть обещаю переселиться к тебе, хиджру сделать. Хиджра — это хороший поступок или нет, когда мусульмане оставляют страну неверных, где живут кафиры, и переселяются ближе к мусульманам, чтобы быть с мусульманами, с верующими, с поклоняющимися Аллаху праведными людьми. Это хорошо. И он хочет это хорошее дело сделать, этот человек. Говорит, я хочу переселиться к тебе и выступать в военные походы вместе с тобой. Сказал, «Абтагиль аджра мин Аллах», желая награду Аллаха. Я хочу награды, я хочу в рай попасть. Но чтобы попасть в рай, мне нужно набрать больше награды. И я вот хочу вот таким образом набрать награду, сделать хиджро, переселение, то есть, и джихад, делать джихад вместе с тобой. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, задал ему вопрос и сказал, «Халь мин валидейка ахадун хай». Как переводится? Если хотя бы у тебя один родитель, который жив. Да, есть ли у тебя хотя бы один живой родитель? Каля наам. Баль киляхума хай. Но они оба живы. Они оба живы, сказал. Оба они живы. На что пророк, саллаху алейхи вассалям, дальше его спросил. Сказал, фатабтагиль аджра мин Аллах. И ты хочешь награды от Аллаха. Каля наам. Да. Он сказал да. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: "Фарджа иля валидайка фа ахсин сухбатахума". Сказал тогда: "Фарджа иля валидайк фа ахсин сухбатахума". Фа ахсин сухбатахума. И хорошо относись к ним. Будь рядом с ними наилучшим образом. Смотрите, человек хотел награды. Часто люди говорят, я хочу совершить хадж, чтобы получить награду от Всевышнего. Я хочу вот это сделать. Ты говоришь, а почему ты это хочешь делать? Хочу награды. Мы говорим, ты для чего хочешь хадж совершить? Просто чтобы попутешествовать, посмотреть страны красивые, теплые. Или награды? Награды. Точно? Точно. Тогда я укажу тебе на то, в чем больше награда, чем хадж. Это что он сказал? Возвращайся к своим родителям и будь с ними. Хорошо относись к ним. Если человек вернется и будет хорошо к своим родителям относиться, значит, он действительно хотел награды, так ведь? Потому что ему подсказали, как набрать больше награды. А если он скажет, нет, нет, я все равно хочу именно хадж совершить. Я все равно поеду хадж совершить, даже если мама мне не разрешит и так далее. Значит, ты обманщик. Значит, ты не награды хотел. Ты не награды хотел, ты хотел хадж совершить. Ты хотел попутешествовать, может быть, еще что-то. Мафон? И поэтому очень часто ребенок хочет одно, а родитель хочет другое. Так ведь? И как он должен поступить? Фафихима фаджахид. Пророк сказал, вот с ними делай джихад. Да, в другом хадисе что сказал? Ты награды хочешь или нет? Да, хочу. Хорошо, как поступить? Ты хочешь на детскую площадку, мама хочет, чтобы ты помогла ей. Ты хочешь пойти в бассейн, мама хочет, чтобы что? Ты сделала домашнее задание. Ты хочешь немножко поиграться, раскрасить что-либо, а мама хочет, чтобы ты Коран повторила. И здесь вопрос. Фатабтагиль аджра мин Аллах. Ты награды от Аллаха хочешь, чтобы в рай попасть? Да. Наам. Хотим. Фарджа иля валидейк фа ахзин сухбатахума. Вот тебе ответ пророка, саллаллаху алейхи. Иди к своим родителям, возвращайся. И хорошо с ними будь. То есть, и веди с ними хорошие взаимоотношения. Их слушай, то, что они скажут. Твои. Далее, в следующем хадисе сказано. Хадис 2481. С подобным смыслом. Передается от Абдулла ибн Амра, ради Аллаху анхума. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة. Он говорит, я пришел к тебе, чтобы дать присягу и совершить хиджру, дать присягу, пообещать тебе, что я совершу хиджру. Переселиться, то есть в Медину, имеется в виду из Мекки в Медину. И далее, смотри, сказал وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَان. Однако, говорит, у меня остались родители, ябкиян. Плачут. Остались плакать. Из-за того, что я уехал, они плакали. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Ирджа илайхима фаатхикхума кама абкейтахума». Знаешь? Вернись обратно и развесели их так, как ты их разрыдал. Да, сказал, вот теперь возвращайся обратно, и рассмеши, или развесели, или посели радость в их сердце, точно так же, как ты поселил грусть в их сердце, точно так же, как заставил плакать. Если какой-то родитель, пусть Аллах убережет, заплакал от того, что ты что-то сделал, и ты какое бы хорошее дело, ты, что бы ни служило мотиватором твоим, там, даже если хиджра, пророку саллаллаху алейхи ва саллям, заставила плакать твоего родителя, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ирджа. Вернись илайхима, к ним. Фаатхикхума. Заставь их развесели, заставь их снова улыбаться. Если ты что-то натворил, что мама или папа загрустили из-за этого поступка, опечалились или даже заплакали, пусть Аллах убережет, то что? Вернись и сделай то, что заставит их обрадоваться. Покажи им то какое-нибудь, придумай какое-то дело, которое обрадует твоих родителей. Как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. В следующем хадисе сказано, «Ан Аби Саид, ради Аллаху анху». Этот хадис передается от Абу Саида Аль-Худри. Да будет доволен им Аллах. «Анна роджулян мин ахли льямен, хаджара иля Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям». Что сказано? То, что некий человек... Откуда? Мин ахлиль Йемен. Из Йемена. Однажды некий человек переселился, сделал хиджру, переселился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, из Йемена. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у него спросил, халляка ахадун биль Йемен? Если у тебя кто-то хотя бы из Йемена. Да. Каль абавайя. Родители мои, мои родители, сказал. На что он сказал? Кад азина лек. А разрешили они тебе переехать или нет? На что этот человек сказал? Ля. Что значит ля? Нет. Нет, сказал, не разрешили. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, фарджи илайхима. Вернись к ним. Фастазанхума. Сказал, и попроси сначала у них разрешения. فَإِنْ أَذِنَا لَكْ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا. Если разрешат, то возвращайся. فَجَاهِدْ. Делай. Джихад. Делай. Если не разрешают, оставайся здесь. Если не разрешают, сказал, то проявляй благочестие к ним. То проявляй благочестие к ним, если тебе не разрешили выступать в поход. Относись к ним благочестиво. Мы видим в этих делах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнивает джихад, даже ставит лучше благочестие к родителям, хорошее отношение к родителям, даже, говорит, вернуться. Кто-то может сказать, ну как я вернусь, я же уже вышел. Субханаллах, смотрите, люди с Йемена или с каких-то других далеких мест приходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, говорили, мы к тебе пришли оттуда-то, оттуда-то, мы хотим только награды Аллаха, ничего нам не надо. Он спрашивает, а твои родители живы? А как ты оставил своих родителей плачущими? В этом хадисе сказано, а они тебе разрешили? Если он говорил нет, они говорили, возвращайся. Ничего себе, это не на пятый этаж подняться снова. Ты, может быть, вышел на улицу погулять, мама тебе говорит, вернись, пожалуйста, зайди снова домой, не выходи. Ты говоришь, нет, как, я сейчас обратно буду подниматься, что ли, не хочу, не зайду. Субханаллах, родитель тебе говорит, поднимись обратно, может быть, что-то он забыл сказать, может быть, что-то нужно передать, может быть, какое-то задание появилось, может быть, он передумал, может, вот это нас не касается. Нас касается что? Аллах любит, если мы слушаем родителей. Сказал вернуться, все, возвращайся. Возвращайся обратно, чтобы не было. И это тебе не просит никто в Йемен вернуться обратно. Или еще какие-нибудь дела непосильные сделать. Нет, буквально вот, поднимись, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и попроси разрешения снова выйти. Если тебе родитель сказал, чтобы пол шестого были дома. Мафхум? До асра вернитесь, допустим. Вернитесь, если хотите еще погулять, спросите разрешение. Если отпустят, пожалуйста. Если не отпустят, что делать? Вот, плакать и так далее сразу. Вы самые плохие родители на свете. Вы меня никогда не отпускаете никуда. Вы нам ничего не покупаете. Вот это дать родителям, чтобы они заплакали, да? Чтобы в такое положение их ввести. Или что? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ирджи иляйхима фастазанхума». Вернись и попроси у них разрешения. «Фаин азина лак фаджахид». Если разрешат, делай джихад, усердствуй, иди. «Ва илля». А если нет, «фабиррахума». Благочестие прояви. На улицу вышел, родитель сказал, «Вернись». Хорошо. Или вышел на улицу ты на площадку, допустим, на качели, и тебя спрашивает твой друг, хороший товарищ, говорит, а тебе родители разрешили выйти? Ты говоришь, нет, не разрешили, я и разрешения не спросил, никто мне не разрешал. Он говорит, субханаллах, а ты разве не знаешь вот этот хадис? И напомнил тебя, и говорит, иди и вернись, и спроси у них разрешения. Если разрешат, выходи, если нет, фабиррахума, оставайся дома и благочестие проявляй. Хорошо, можно я выйду на улицу? Нет, нельзя. Хорошо, тогда что я могу сделать дома хорошего? Можно я приберусь? Можно я Куран повторю? Можно я вот это? Мафхум? Тай. Это какой хадис у нас был по счету? 34-й. Четвертый на сегодняшнем уроке, да, или может даже пятый. А вообще это у нас был 2482 хадис. Его привел имам Абу Дауд. Имам Абу Дауд. Таиб, иншалла. Дальше продолжим чтение хадисов на следующем уроке. Вассаляллаху аля набиина Мухаммад ва алихи ва сахбихи аджмаин. Альхамду лиллахи раббиль алямин.